Глава вторая. Возвращение в суетную жизнь. Да уж, проснуться в холодном поту из-за кошмарного сна — так себе ощущение получается, как я только что выяснил. Ну, в самом деле, я никогда не страдал расстройствами такого рода, а тут вон оно, как получилось. Вероятно, что всему виной стрессовая ситуация прошедшего дня. Инцидент произошел, и, как следствие, состоялись беседы с несколькими уважаемыми рунными магами по этому поводу. Так напрягать мой главный нерв еще никому не удавалось, а особенно со стороны местных правоохранительных органов, ну или следственных, что гораздо больше подходит к определению действий господина Аперкилда. Сон больше не пойдет. Да и времени до утренней побудки осталось совсем чуть, так что я принялся одеваться в свою одежду, приготовленную заботливой Марфой еще накануне вечером. Джинсы, футболка и ветровка. Что я буду делать без вас, когда износ потребует сдачи в утиль? Зато замки молнии останутся и послужат еще некоторое время. Облачившись в свое, я посмотрел на стул у входа. Там сердобольная сиделка развестила мое оружие, как признанное общественностью магов. Нунчаки лежали чуть ли не на красной подушечке, типа ветеранских медалей. «Хозяина!» — недовольный писклявый голос раздался уже не в голове, а обычным способом, отчего я вздрогнул, совершенно позабыв про Чукчу. «Твой спецом вскоканулся? Мешать моя отдыху?» Я глянул на старешницу тумбы и оценил возмутителя моего спокойного рассудка. Это чудо, а точнее последствия моей тренировки по построению лечебной руны оказалось хоть и с юмором, но страдающим алкоголизмом на почве любовных отношений. Вспомнил, что его присутствие, да и вообще факт существования, мне необходимо скрывать ото всех. А вот оно так пока не считает и нагло дрыхнет, прикрывшись расшитым платочком, и еще возмущается. «Эх!» Я вздохнул от безысходности. «Слушай, горе луковое, ты бы смылся куда, что ли?» «Не, я не против твоего писклявого храпа, но тебя раздавят при первой возможности. Бац! И под платочком останется всмятка с усами и ножками». Таркан сделал из усов два вопросительных знака и хмуро, ну, если можно так выразиться, осмотрелся вокруг. Как именно я прочел его выражение? Да без понятия. Оно есть, и никакого объяснения в моей головушке, треснувшей от переполнения событиями, не образовалось. «Хыть!» — он икнул и уставился на меня. «Хозяина!» — начал строго, вставая и принимая вызывающую позу. «Моя попросил бы, не...» Дверь резко отворилась, и на пороге показалась Марфа. Я моментально подвинул бокал, скрыв от ее взгляда этого пьяницу с усами, теперь сложенными в сердечко. Вот гад, издевается. «Ничего подобного», — парировал Чукча. «Моя констатирует факт отношения молодой дамы к начальнику». Я невольно покраснел, начиная раздражаться. «Цыц, смойся!» Я шикнул, стараясь разобраться в ментальном общении с подопытным. «Скройся! Иначе тут все продезинфицирует, а ты сдохнешь в очередной раз». Этот бесстрашный наглец вышел из-за укрытия, причем стоя на двух лапках совсем по-человечески, и упер остальные две пары в бока. «Сейчас моя этим дезинфектором бока-то наломает», — выдал боец малого фронта. «Я могучий злой. Кстати, у хозяина хмельного кваску не осталось, а то моя голова бобо». А лучше всего, на мой взгляд, был бы этот фронт невидимым. Чукча был настолько смешным, хоть и должен был произвести угрожающий эффект, что я невольно засмеялся в голос и потянулся за кувшином с напитком. Но вот Марфа, успевшая подойти к постели, на которую я присел, смешным присутствие таракана не посчитала, в руках сердобольной сиделки, сейчас выражавшей презрение, отвращение и ужас всей своей физиономией, оказался мой тапок, подобранный с пола в мгновение ока. Бах-бах-бах! Последовала нормальная и абсолютно предсказуемая реакция, как и любой девушки или основной их массы, что мне встречались. Удары по столешнице не заставили себя ждать, а я завалился на кровати от хохота. Ни один шлепок не достиг цели, если не считать разбитых бокалов и сваленного подноса. Звон разлетающихся осколков графина заполнил палату, а я очень обрадовался отсутствующему визгу со стороны Марфы. «Хозяина!» — истошно заверчал Чукча. «Моя сейчас станет смяткой, мама!» Но ловко увернулся от очередного удара и продолжил гонять по столетнице. «Хозяина Феликса! Она неадекватная! А?» Бах-бах-бах! Град шлепков по столешнице посыпался нескончаемым потоком, не задевая этого пьяницу. Он налокался вчера. Он лихо уходил от любого, словно исчезая с места в последний момент. Какой-то вертлявый. Наконец он остановился на краю тумбы, подрагивая и всем видом показывая, что сдается судьбе на милость. «Прощай, моя хозяина!» — вымолвил таркан сокрушенно и печально. «Я приму смерть в честь любимой!» Он встал на колени и сложил две пары лапок в мольбе, когда я вскочил и удержал Марфу от решающего удара. Успел вовремя. Но девушка и не собиралась завершать неравный бой с лазутчиком в святой мир стерильности и чистоты больничного комплекса. Она, наконец, услышала речь таракана и застыла, уставившись на него с открытым ртом и круглыми глазами. Девушка становится очень забавной всегда, когда так делает. Марфа медленно повернула голову ко мне, а свободной, дрожащей рукой указала на таракашку. «Он, это же он разговаривает?» Выдала она с трудом, борясь с желанием расплющить бедолагу. «Но, господин Феликс, как же?» Девушка опустила руку и села на кровать, и снова уставилась на тумбу, не сводя глаз с возмутителя спокойствия. «Понимаешь, милая Марфа, я постарался говорить мягко и проникновенно, хоть и хотелось ржать над ситуацией. Вот такая нелепость получилась. Ну, ты же не будешь докладывать директрисе», — добавил с надеждой, повернув к себе ее личико. Неожиданно в ее взгляде появился страх. Девушка заозиралась, словно боясь обнаружить присутствие еще кого-нибудь в моих больничных апартаментах. Удостоверившись в нашем уединении, она выдохнула облегченно. Таракан тоже выдохнул и тихонько побрел к платочку, поглядывая на капли хмельного кваса, разбрызганного по столешнице в момент битвы. «Чего ты так реагируешь?» Я приобнял дрожащую сиделку за плечи. «Такое ощущение, что ты увидела нечто подсудное, варикующее за собой последствия в виде наказаний. Не пояснишь, что так напугало тебя в говорящем таракане?» Я и впрямь подумал, что в мире магии говорящие гады встречаются на каждом шагу, и посему счел обязательным прояснить ситуацию. Безобидную, как мне показалось вначале. Да и спас меня этот мелкий пройдоха с разбитым сердцем. Хотя насчет сердца я не совсем уверен. Рыжий запросто может мне пудрить мозг, выдумав свое ранимое состояние для игры и получения бонусов. «Феликс, ох!» Марфа сплеснула руками и перешла на шепот. «Ты точно не был в стране с давних времен. Это теперь воочию видно». Такое начало подействовало на меня отрезвляюще. Я перестал улыбиться и уставился на симпатичный источник информации в апостольнике. «Марфа, прошу, не тяни и докладывай». Пришлось и мне перейти на шепот. «Рассказывай, что в нем такого?» Кивнул в сторону Чукчи, приспосабливающуюся отхлебнуть из капли. Иначе я точно во что-нибудь вляпаюсь по незнанию. Девушка еще раз осмотрелась, изображая заговорщика, встала и прошла к двери. Тихонько открыла и, удостоверившись, что в коридоре пусто, вернулась ко мне. Сев напротив, она взяла мои руки и посмотрела в глаза с очень и очень серьезным выражением. «Запрещено иметь призванных животных», — Марфа начала прояснять ситуацию. «Светлые рунные маги не позволяют тебе такого, ведь призыв из умерших — это дела темных». «Так все плохо обстоит?» — я не поверил. Девушка закивала и продолжила. «У нескольких магистров есть призванные, но их не показывают и скрывают. Руны оживления подвластны единицам, что со стороны светлых, что с темной стороны магов». Она на мгновение задумалась. «Постой!» — сиделка встрепенулась. «А как тебе-то удалось выполнить такое сложное заклинание? Рун ты знать не знаешь, от мага у тебя нет ничего, как утверждают все магистры Академии и не только». «Ты что, великий магистр?» Она перестала шептать, ожидая пояснений на тему, о которой я ничего не знаю, тем более о призывах, так что придется домысливать отмазку, импровизируя. «Да ты что?» Я всем видом показал возмущение ее предположением. «Какая нелепость! Тем более, что он не животное!» Я указал на таракашку, уже хватанувшего хмельного квасу. «Он же ведь насекомое, а не животное, хотя я сейчас начну в том сомневаться». Мы оба перевели взоры на пьянеющий объект обсуждения. «Хы!» — икнул таракашка. «Я бы попросил мою не оскорблять сравнениями с пахучими четырехногими...» Хы! Таракашка потерял интерес к нам и занялся крошкой, найденной здесь же. Подобрав вкуснятину в его понимании, чудилка приковылял к платочку и уселся на краешек, предпочтя заняться трапезой вместо диспута о магии и степенях ее дозволенности. Ну и ладно, тему надо менять, а не заострять на ней внимание. «Так что, милая моя Марфочка», — я развернул ее за плечи снова к себе, — «он просто сам на меня вышел и привязался к призыву с воскрешениями. Я не имею никакого отношения, посему расслабься. Ничего не нарушено. Однако давай сохраним ситуацию и этого бедолагу в тайне. Ты же не против?» Девушка, не поворачиваясь, скосила глаза на Чукчу, оценила степень его опьянения и медленно кивнула. «Ну, хорошо, господин Феликс, раз вы так говорите...» Она печально глянула на осколки, разбросанные по полу. «Вы все равно его не показываете от греха. Ну, так будет лучше, и вопросов не появится. Магистры могут вам не поверить, и тогда наказание не избежать, а там и срок могут оформить, и штраф приписать огромный». Сиделка перечислила некоторые кары и встала. «Я пойду за метелкой и все уберу, а вы все-таки спрячьте этого рыжего и усатого». Я моментально исполнил совет и засунул мелкого в карман ветровки вместе с платочком и крошкой. Реакции от него не последовало, и верещать таракашка не стал. Я счел, что права и свободы его мной не нарушены, и глянул на Марфу, довольную достигнутым результатом. «Слушай, погоди-ка минутку!» — неожиданно меня осенило. «А ты разве не будешь сама чинить посуду?» «Слыхал, что можно восстановить ее при помощи бытовых рун. Что угодно починить можно же». Я пояснил, помня о себе любимом, ведь глянуть такую руну мне будет совсем не лишним. Марфа обернулась и изумилась. «Можно, конечно, и мне заняться починкой, но это не дело для абитуриентки боевой магии». Девушка выдала пояснение. «Для этого есть кухонные работники, а мое дело за тобой смотреть и обеспечить надлежащий уход». Такая вот программа дополнительного образования. Она добавила и скрылась за дверью. Жаль, конечно, но ничего не поделать. Приставать с такими просьбами к аристократам не нужно. посему я не стану этого делать. Обидится еще. Если приспичит, то лучше я попрошу Ксандру в таверне. И сердовольная кухарка уж точно не откажет. Наверное. Ну или подстрою случайность с разбитой посудой. Ну, в общем, я найду способ ознакомления с рунами восстановления. Уверен в этом. Пока сиделка отсутствовала, я бегло прошелся по тетрадочным листам и хотел внести некоторые поправки в руну исцеления, но не успел. Вернулась Марфа в сопровождении Софьи Павловны, директриса закрытого лекарского заведения рунных лекарей магистрата Академии, сама пришла проконтролировать мою выписку. Все формальности исполнили еще накануне вечером, и осталось только пожелать мне удачи. «Господин Феликс», — начала уважаемая женщина, — «я пришла не только из-за необходимости визита как директора. Просто еще раз хочу выразить благодарность за мое спасение. Хотя, признаюсь, что первые секунды в воде фонтана я сильно гневалась на такое неуважительное и из ряда вон выходящее поведение. А как выяснилось, только благодаря вам я и жива». Софья Павловна поклонилась. «Надеюсь, что больше у вас не случится проблем со здоровьем, хотя и, признаюсь, в некоторой печали. Жаль, что присутствие ваше не продлилось дольше». Я поклонился в ответ, не забыв встать при этом. «Не стоит. Думаю, что провидение помогло нам обоим». Решил не усердствовать в отказах от слов благодарности. Она еще раз поклонилась, улыбнулась и следом моментально нахмурилась, пристально разглядывая мое лицо. Я забеспокоился, заподозрив неладное, но что не так в моей внешности, угадать не смог, как не пытался. «Марфа!» — женщина строго обратилась к сиделке. «Так нельзя отпускать господина Феликса!» — завершила пояснение безапелляционно. Девушка изумилась и покосилась на меня, пребывая в легком недоумении. При этом уборку она остановила. «Софья Павловна, а что не так?» Марфа еле сдержалась от более эмоциональной реакции. «Как что? Ты сама разве не видишь?» Строго вопросила директриса, будучи близко к раздражению. «Он же не брит!» Я рефлекторно ощупал бороду и скулы, убеждаясь в правоте слов женщины. На самом деле, с момента моего появления в этом мире, я еще ни разу даже не задумался над этим вопросом в своей внешности. «Я мигом!» — пискнула сиделка. Пара минут ушла у Марфы на завершение уборки, и она вновь исчезла за дверью палаты. Директриса посчитала, что свою миссию выполнила в полном объеме и удалилась, подарив мне очередную прощальную и благодарную улыбку. Я было собрался вернуться к своим зарисовкам, как вернулась моя заботливая сиделка с небольшой емкостью типа фарфорового тазика, где разместила кувшин воды. Что-то звякнуло на дне, когда девушка поставила принесенные. Марфа дала мне возможность ознакомиться с предметами, что вытаскивала из емкости, и аккуратно размещала на тумбе. Их оказалось не так много, даже мало, и все именно такое, как я и представлял. Опасная бритва, вид которой заставил мои волосы зашевелиться и попытаться самим выпасть, плюс ремень для тонкой доводки лезвия, без понятия, как он называется, а Google тут только старинный имеется, выполненный типографским способом, и располагающиеся в библиотеках. А уж пользоваться этим оружием я не то что не умею, ну, сказать честно, пару раз в кино видел. И то там актеры не брились, а счищали пенку тупейшей бритвенной принадлежностью. Марфа протянула мне белоснежное полотенце, помазок и что-то для взбивания пены. «Вот!» — девчонка гордо выпрямилась. «Нашла!» «Самое острое в нашем хранилище медицинских инструментов. Новые, отличные выделки». Слезы готовились выступить на моих глазах, но я сдержал эмоции в рамках и решил всеми способами увильнуть от самоистязания с возможным летальным исходом. Перерезанное горло встало видением перед глазами на ближайшую перспективу моего короткого жизненного пути, обозначив причину скоропостижного финала. Вот, блин, попал, зараза! Не стесняясь присутствия сиделки, я достал свою тетрадку и написал крупными буквами одно слово — «Бритва». Подумал, почесав затылок карандашом, и добавил еще одно важнейшее уточнение — «Безопасная». От внимательной к моей персоне Марфы не ускользнуло удрученное настроение выписываемого. А таракан вдруг хихикнул, за что получил шлепок по карману, лишивший подопечного желания комментировать ситуацию. «Феликс», — робко обратилась Марфа, теребя передник, что надела, когда убиралась, — «может, я смогу помочь?» По первости я скептически отнесся к предложению девушки, но, поразмыслив немного, принял решение. «Да ладно, не предлагала бы, если бы не умела». «А это будет весьма кстати!» Я постарался выказать безразличие или снисхождение. «Сам не могу, руки трясутся после вчерашнего столкновения с демоном!» «Соврал, конечно, а куда деваться? Ведь признаться в неумении стыдно!» Личико девушки засияло от удовлетворения. «Вот и славно!» — обрадовалась моя сиделка. «Сюда, усаживайся лицом к зеркалу!» Она поставила стул к столику, на который перекочевали инструменты, ловко взбила пену, повесила полотенце мне на плечо и лихо приступила к бритью, окончательно развеяв мою неуверенность. Я наблюдал в отражении, как Марфа орудует бритвой, и чуть не отпустил шутку. Благо, вовремя одумался. А потом мне стало стыдно за свое неумение, хоть и есть на то уважительная причина. Побрила она меня быстро, действуя очень профессионально, хоть и сравнить ее работу не с чем. За это время я осознал важность информации о недопущении магии призыва животных с их воскрешением основному числу рунных магов. Интересно, а что необходимо сделать, чтобы стать избранным и заиметь разрешение? Надо будет разобраться. Страха во время бритья я все-таки натерпелся, но, естественно, скрыл этот факт, всячески хорохорясь, что без движения удавалось сделать тяжелее. Один черт вспотел, глядя, как лезвие касается места, где расположена сонная артерия. Марфа вытерла остатки пенки с моей бритой физиономии и загордилась собой, глядя, как я довольно поглаживаю гладкую кожу. «Вот теперь все в полном порядке с внешностью», — заявила заботливая девчушка. «Тебе тоже нравится, как я посмотрю?» Она утвердилась в анализе моей реакции. «Я уже оценил успешность операции по приведению меня в порядок». «Ну, очень неплохо, и спасибо огромное», — я произнес слова благодарности, что ожидала сиделка. «Как лихо ты справилась, а главное, профессионально чувствуется рука мастера». Марфа застеснялась, как обычно, вздохнула с облегчением и приступила к сбору бритвенных принадлежностей назад в фарфоровый тазик. А я задал мысленный вопрос о приобретении такой успешной практики в сугубо мужском деле. «А как ты собираешься добираться до города?» Девушка задала вопрос, над которым я еще не думал. Судя по выражению с хитринкой в глазах Марфы, я сделал вывод, что решение у нее давно готово. Мне осталось уточнить детали. «Марфа, милая, у тебя ведь есть предложение, или я ошибаюсь?» Я решил слегка подыграть ей. «Может, не нужно плести интригу и ожидать от меня долгого диалога? Просто озвучивай, что есть в твоих мыслях. Кстати, а как далеко сие заведение лечебное от цивилизации находится?» Сиделка присела на стул, оставив тазик в руках, и глянула с еще большей радостью. пешим далековато. Но она подтвердила мою догадку. Зато с твоей выпиской заканчивается и моя практика. Началась издалека. Так что я совершенно свободный и поеду домой. У меня двуколка. Могу подвезти. Девушка вдруг опустила глаза, хотя я не нашел повода для стеснения. Странное поведение, как мне показалось. Хотя вполне вероятно и то, что такие прогулки, пусть и конные, в здешнем мире являются целым событием и толкуются определенным образом. Но я этого не знаю, следовательно, мне простительны некоторые вольности, которым я легко найду слова оправданий, если такая необходимость замаячит на горизонте. «Марфа, сколько тебе нужно времени на сборы?» Я поднялся и вернулся к кровати, где в ящике тумбы лежали мои секретные документы в папке. «Очень не хочу задерживаться в этих гостеприимных стенах». «Ну...» — она задумалась и подняла глаза к потолку. «Минут 30 на все придется потратить, но если ты так торопишься, то вполне уложусь и за 10». Девушка вновь глянула на меня, оценивая реакцию на информацию. «Только переоденусь и буду готова». «Мне такой расклад определенно понравился». «Договорились». Я кивнул и достал папку, а дорожную грамоту положил в карман ветровки. «Слушай, красавица, а у тебя есть куда положить документы? Ну, не в корзине же их таскать». Сиделка часто закивала, вставая и торопясь покинуть меня на время, словно спортсмен на высоком старте. «Найду сумку. Нет, лучше портфель». Она выдала свое видение решения. В вещах осталось много всего ненужного от пострадавших и проходящих тут лечение в разное время, посему проблем я не вижу. Марфа закончила предложение уже на выходе из палаты, а ее слова о бедолагах, некогда проходящих лечение и оставивших после себя вещи, заставили меня вспомнить про амулет, презентованный следователем Рейнолдом. «Видать, не всем повезло с выздоровлением, раз что-то осталось после них в местном хранилище». Девушка убежала, а я достал драгоценный подарок, защищающий от шальных пуль из той же папки. Припомнил предостережение Аперкилда. «Амулет защитит от шальной пули, но если сила его превосходит ваш внутренний потенциал, то он сам убьет вас». И замешкался, поймав в мыслях волну нерешительности. Однако чувство самосохранения отказалось пренебрегать подарком, и я водрузил амулет на шею, зажмурившись в ожидании какой-нибудь реакции. Ничего не произошло, кроме горячего укола в палец в районе перстня Рюриков. Ну и хорошо. Буду считать, что один артефакт позволил второму находиться на одном и том же теле. Марфа предстала в дверях такой эффектной девушкой в брючном костюме, что челюсть моя невольно пошла вниз. Очень похоже на одежду Анны Никитишны, посетившей меня с Никиткой. Белоснежная блузка под жилеткой из кожи, шляпка, покрывающая голову со светло-русыми волосами, заплетенными в косу. Брюки в обтяжку и сапожки — немногим не дотягивающие до полноценных ботфортов. Я буквально впился в эту застенчивую девушку, осознав, как скрывала ее форменная одежда сиделки. «Какая красавица, однако!» — заявил голос таркашки в моих мыслях. Я встряхнулся. «Ты-то откуда все видишь?» — задал правомерный вопрос, когда проверил замок на кармане. Чукча отреагировал по-свойски. «У тебя же глаза есть, вот моя и пользуется ими». «Цыц, и завязывай подсматривать!» Я шикнул на лазутчика в мозгу или шарахну по карману. Питомец замолк, недовольно крякнув, а я не смог оторвать взгляда от реальной красавицы. «Я готова», — заявила девушка, протянув мне саквояж. «Вот твой документ в выписке». Она подала мне официальную бумагу. «Я подумала, что раз ты торопишься, то...» «Ты все правильно сделала», — — поспешил я заверить Марфу, практически выхватывая принесенный из ее рук. Она заметила, что я нервничаю, но заострять внимание на этом не стала, довольно произведенным впечатлением. Эх, точно, что все девушки одинаковые в плане воздействия своими чарами. Ну, пошли, что ли? Я осмотрел палату в поиске забытых вещей. Конечно, я даже распорядилась подготовить свой транспорт местному конюху, и все уже наверняка готово к отъезду. Подарки ваши, что не использовали на кухне комплекса, я велела положить в буколку. Марфа озорно сверкнула глазами. Там всего одна корзинка получилась. Сладости и немного мясных копченостей. Девушка пояснила детали, разворачиваясь к выходу. «За мной, господин Феликс!» Я не обнаружил в палате ничего забытого и вышел вслед за девушкой, неожиданно утратившей былое стеснение. Вот как так получается, что 10 минут назад была тихоня, а когда я правильно среагировал, то скромница принялась вовсю кокетничать? Ну да ладно, так даже веселее и интереснее общаться. Пройдя знакомым коридором, мы спустились по лестнице, окончание перил которой украсили неизменные композиции статуй воинов и девчонок с крыльями. Вышли во двор, прошли по тенистой аллее до стоянки местных транспортных средств. Двуколки обнаружил 3 штуки, пока без лошадей, а 2 уже запряженные, к одной из которых мы подошли. Седовласый дядька в простецкой одежде встретил нас с улыбкой. «Госпожа, все, как вы и просили», — отрапортовал явный конюх и пропустил нас ближе. Марфа кивнула и протянула мужичку монетку, достоинство которой я не смог определить сходу, однако очень похоже по размеру на копейку. Конюх принял подарок и поклонился в пояс, заставив меня замешкаться. Как мне-то реагировать? У меня в кармане пусто, к примеру, а вдруг жест доброго отношения и мне положено демонстрировать? Не успел додумать, как вопросы сами собой разрешились. Дядька удалился, поклонившись еще 2 раза, и поставил точку в церемонии. Марфа легко вскочила в двуколку, взялась за вожжи и только тогда посмотрела в мою сторону, слегка покраснев. «Феликс, ты прости меня!» Она показала руки с кожаными веревками. «Подумала, что раз ты дорогу не знаешь, то я займусь управлением. Ты не против?» «Мне такой вообще такой транспорт неизвестен, не то что дорога. Поэтому я сразу отреагировал, замотав головой отрицательно». «Конечно, Марфочка, милая моя и внимательная, я абсолютно и категорически за». Я поставил ногу на небольшую ступеньку. «Рули сама, тем более, что я переболел пулевым ранением. Решил, что выкручиваться дальше мне будет сложнее». «Вот я так сочла», — обрадовалась девушка и подвинулась еще немного, дав для меня больше места. «Запрыгивай и тронемся». Я не позволил красавице уговаривать себя и уселся, обнаружив бедро девушки прижатым к моему. Попытался отстраниться, но хитрюга все предусмотрела и придвинулась следом ближе ко мне и к середине сиденья. «Ладно, терпеть приятно, а стеснения мне неизвестны, хотя я начинаю меняться в здешнем мире». Выехав за ворота территории Академии, я обнаружил странность. В лесу пролегла мощеная камнем дорога, что по здешним меркам сравнимо с автобаном моего мира. Просека для трассы расширена, лес кругом и кустарник находятся чуть отдаленно, но не вводят меня в заблуждение относительно непролазности и дремучести зарослей. Двуколка покатилась вперед, а я принялся осматриваться. Спуски и подъемы часто сменяли друг друга, пока мы не выехали к склону, где дорога, петляя змейкой, вышла к руслу Волги, а на противоположном берегу раскинулся сам город. Отдаленно я узнавал эти места, хотя разница была и большая. Жигулевские горы справа и дальше, а слева большая гора, покрытая сосняком в основной своей массе. Плотина отсутствует, нет карьерной выработки на склонах. Волга тут делает изгиб, а, короче, это нетронутая техникой природа в своей первозданной красоте. Привлекли внимание, поросшие молодняком, каменные развалины по обе стороны реки. Наверняка это сооружение одного и того же оборонительного укрепления, но чего-то заброшенное. Обернулся назад. Отсутствие деревьев на склоне позволило рассмотреть несколько раздолбанных башен в лесу на вершине горы. Ну, точно! Это однозначно ранее являлось единым фортификационным сооружением с привязкой к замку или крепости. Мне очень понравилось то, что я вижу. Даже посетила дурная мысль прибрать все эти остатки к рукам, когда я финансово вырасту и смогу оплатить все это. Прямо нафантазировал себе, какой крутыч я буду лет в 40. Владелец древней и отреставрированной крепости. А что, это же прикольно. Марфа не разговаривала дорогой. Она становилась грустнее, и у самого парома я забеспокоился, приготовившись увидеть ее слезы. «Хозяина!» — бякнул Чукча, не вытерпев. «Твоя полный дурак, однако!» «Сам знаю!» — я мысленно цыкнул на него. «Не дави на больную мозоль!» «Моя умолкает, но умнее твоя не станет!» Гаденыш вставил последнюю реплику и замолк. «Я с ним согласился!» Неожиданно для себя. Ситуация отвратная, и необходимо срочно принять меры к нормализации настроения красавицы. «Марфа, а можно вопрос?» Начал я разруливать ситуацию. «Он простецкий, по сути, но важный для меня, а?» Я легонько толкнул ее локтем, выводя из задумчивого созерцания приближающегося парома. «На нем...» Среди прочего люда и всяких повозок с бричками и двуколками работали сильные мужики, крутя колесо с несколькими витками веревки, типа каната, тянущегося от одного берега до другого. Жесть переправа! — Что? — девушка словно очнулась. — А, да, конечно, Феликс, спрашивай, что хотел и вообще всегда спрашивай, что хочешь, не прося дозволения. Она чуть повеселела. — А может, я просто накосячил? — И сам ехал молча, вместо того, чтобы беседовать с ней о всяких пустяках. «Ты не будешь возражать, если мы еще увидимся?» Я отважился на глупость, рискуя получить не ту оценку со стороны красавицы, на которую рассчитываю. «Марфа, как часто ты бываешь в таверне у Гроха?» Решил слегка поправиться. «Довольно часто, с подругами в основном». Она явно обрадовалась. «Каждые выходные там бываем». Я попал в точку, рассматривая ее улыбающуюся. «Тогда точно увидимся!» Я усмехнулся. «Почаще захаживайте. Я там тоже бываю, но без друзей». Намекнул на возможное свидание, но спохватился вовремя. «И не смотри так. Я сумею компанию составить любому количеству твоих подруг». Красавица готовилась захлопать в ладоши, но причаливший паром уже завершил разгрузку, и старший по переправе скомандовал прием пассажиров. Двуколка заняла место, мы покинули ее и встали у бортика, наслаждаясь пока еще теплым августовским ветерком. Марфа окончательно повеселела, а я понял, что посетит таверну девушка очень скоро, не дожидаясь выходных. Речка в месте переправы не широкая, хотя течение ощутимое. Не прошло десятка с небольшим минут, как мы причалили и выгрузились, а на невысоком подъеме берега буквально столкнулись с двуколкой Анны Никитичной Демидовой. Девушка сверкнула глазами недобро в сторону Марфы, но поздоровалась, соблюдая формальность аристократов. «Доброго дня вам, Марфа, Феликс!» Она слегка поклонилась. «Как вас быстро выписали!» Вдруг она осеклась, поняв, что тема не та. «Я рада и приглашаю вас, Феликс, посетить нашу усадьбу в удобное вам время. Никита Никитич очень вас ждет!» Я понял, что она ловко выкрутилась, переведя стрелки на младшенького. И раз вы прекрасно добрались до города, то позвольте мне откланяться. Не дожидаясь от меня ответа, Анна стеганула свою лошадь и так лихо стартанула, что я забеспокоился насчет проявления ревности, причем без малейшего повода. У нас же вообще ничего не было, даже не намечалось, вроде. Или я пропустил что-то. Тогда где и когда? Вот блин. «Начальнику, однако, стоит разобраться со своими девушками», — пискнул насмешливо Таркашка в моих мыслях. «Слушай, хоть ты не начинай, а? Разберусь как-нибудь». Я чуть хлопнул по карману, и этот чукча не стал продолжать выбешивать меня. Поступил мудро. Неожиданно к нашей двуколке подбежали чумазые ребята. Местная шпана или беспризорники, хотя я не уверен. Они моментом оценили отделку транспортного средства, хозяев и коня, пришли к выводу о нашей состоятельности и выдвинули парламентера для оглашения сути пленения. «Купите рыбку», — серьезно заявил заморашка лет 10. Я глянул на него, потом присмотрелся к остальной компании и не нашел корзинки в руках ребятни. Марфа приготовилась выдать что-то отпугивающее, но я сжал ее руку, остановив начало тирады. «А где рыба?» «Я задал правомерный вопрос. Или вы надуть нас пытаетесь?» Старший сделал серьезное лицо, копируя взрослых так, что улыбка сама появилась на моем лице. Еле подавил желание расхохотаться. «Так ты дай копеечку, а мы споймаем, как уже скажешь», — заявил авторитет. «Аль сомневаешься?» Я почесал затылок, типа, думаю. «А давай, по-моему, решим. Но сначала скажи, на что вам копеечка?» Я вновь еле удержался от улыбки, прекрасно зная пару вариантов ответа. «Купим леденцов!» Мелкий главарь ответил, не думая. «Окей». Я кивнул, достал корзинку. «Вот тут есть куча сладостей и даже пирог». Мальчишки моментально потянулись за подарком, но я отстранился с корзинкой. «А че не даешь?» — мелкий прищурился. «Так торговаться давайте!» Я пояснил действие и обнаружил довольную реакцию со стороны малолеток в смешных штанах с лямками. «Хочу сомиков для жарки. Таких вот!» — показал размер от локтя до кисти. «Сможете?» Теперь шпана озадачилась, глядя на корзинку и вдыхая запахи из-под полотенца. Причем несколько леденцов на палочках они прекрасно увидели, и глаза ребятни разгорелись. Не дожидаясь ответа, наверняка положительного, я протянул всю вкуснятину старшему. «Я вам верю», — решил спровоцировать дальнейшие отношения с ребятами. «Вот вам целая корзинка вкуснятины, а улов доставьте в таверну Гроха. Там спросите господина Феликса, а если скажут, что нет меня, то оставьте половину». «И вторую отнесите к...» Тут я запнулся и глянул вопросительно на Марфу. Девушка прекрасно поняла, что вызвала заминку, и смущенно отвернулась от меня, теребя поводья или вожжи. Без понятия, чем они отличаются, эти кожаные веревки для рулежки лошадью. «В усадьбу Шуйских доставьте половину», — красавица ответила за меня, не поднимая глаз. «Я вновь офигел от услышанной фамилии. По истории проходил что-то однозначно». Ребята расступились и облепили пацаненка с корзинкой, а мы тронулись по направлению к городу. Преодолев небольшой подъем, мы выехали на прямую дорогу, достаточно широкую, и буквально вклинились в реку путников всякого рода. Груженные повозки следовали попутно вместе с пешеходами, несущими корзины всех размеров и форм. Запах свежепойманной рыбы раздавался отовсюду. Через 2 сотни метров мне надоела молчаливая пауза вместе с пейзажами необъятных просторов, лесов и лугов. Я решился занять Марфу отвлеченным разговором, чтобы ее смущение не вошло в унисон с моим ступором по поводу ее знатного рода. «Марфа, солнышко», — начал я ласково, — «ты уже знаешь, что я далеко не местный?» Посему прошу провести краткий ликбез по некоторым темам. Ты как, готова оказать посильную помощь? Она словно ждала момента начала разговора, чтобы скрыть смущение, и оживилась. «Конечно, помогу, Феликс. Ну что за вопрос?» — ответила она скороговоркой и заинтересованно глянула на меня. Потом обратила внимание на толпу спешащего народа. «На рыбный рынок несут уловы», — пояснила причину ажиотажа на трассе. «Теперь пару километров до самого города так и будет». «Ага», — я кивнул. «Проясни мне одну вещь. Почему тут изобилуют представители знати? Ну, я имею в виду город и усадьбы». Девушка посмотрела на меня, как на неполноценного, потом пожала плечами со снисходительным выражением. «Академия. Ее нахождение тут все объясняет». Марфа приступила к объяснению, ловко управляя двуколкой, протискивающейся по дороге в толпе. «Все, кто причастен к магии рун, имеют в городе квартиры и дома, а те, что побогаче, давно основали именные усадьбы, приобретя землю в пригороде. Это своего рода столица». «Хм, ну, я так себе и представлял эту ситуацию». Я согласился с ее объяснением, пусть и кратким. «А еще чем тут занимаются местные? Ну, помимо учебы и ловли рыбы, и мелких ремесленных мастерских». Я продолжил устранять пробелы в знаниях реалий местного населения Ставрополья. «Мануфактуры трубецких», — как-то безразлично ответила Марфа. «Одни из немногих по Руси. Тут есть те, на которых обрабатывают малахит. Количество магов на душу населения оправдывается, как потенциальных потребителей». Она пояснила, а самой тема не нравится, но почему? Да ладно. «А еще, я сильно сомневаюсь, что все горожане заняты в обработке камня. Пришлось подтолкнуть их к продолжению». «Есть кирпичные и цементные заводики». Разговор пошел веселее. «В здешних местах богатое месторождение трепела, как основного сырья. Качество изумительное, и продукция получается высочайшей выделки. На кирпичах именные клейма ставят многие, когда работают всеми целыми сменами». Она посмотрела на меня и прищурилась хитро. «Ты точно тут не бывал давненько? Я имею в виду страну. Не знать, чем славится здешнее производство, это изумительно просто и так миленько», — подытожила красавица. «А я так и не понял, а что тут такого веселого?» Я ответно улыбнулся, забацав хитроумное выражение лица. «Да я и не скрывал этого. А ты прямо как будущий следователь с обалденной проницательностью», — подбодрил девушку. Она шутейно толкнула меня в плечо и съехала с дороги, дав двуколке полный ход, пустив лошадь галопом. Добрались до города быстро. Я прямо испереживался за транспортное средство. А вот Марфа словно и не обращала внимания на колдобины и подскоки двуколки. Ну, ей виднее. И главное, что я не выпал и не потерялся по дороге, хотя имел все шансы на это. Я попросил девушку отвезти меня к антикварной лавке, а потом, если там все быстро решится, подбросить до таверны Гроха. Красавица с радостью согласилась, пояснив, что совершенно свободна. Вскоре мы остановились у знакомой, потертой временем вывески. Я слез, забрался к вояж и смело толкнул дверь. Как всегда, колокольчик издал мелодичный перезвон, осыпав меня падающими искорками. Я вдохнул знакомый запах старины, словно попал домой, а не на работу. За прилавком в торговом зале стоял Артур, занимающийся обычным делом. Он протирал свои экспонаты от пыли. Он отреагировал на меня улыбкой и поставил какую-то черную цаплю на полку за спину, не глядя. «Приветствую тебя, Феликс!» Он вдруг прищурился. «Или без приставки, господин, мне не следует обращаться к вам?» «Перестаньте, Артур!» Я даже не смутился его подколке или прощупыванию меня на вшивость. «Ну, все отлично!» Я протянул ему руку и снова оценил крепкое рукопожатие хозяина антикварной лавки. Он улыбнулся. «Ты извини, что не встретил. Я думал, выписка не случится так скоро». Хозяин развел руками, но очень сдержанно это сделал. «Тебя ожидают несколько посылок, за которые я самолично расписался и принял ответственность за передачу». Артур посмотрел на мое вопросительное выражение. «От семейства Голицына и Трубецкого». Он не стал дальше меня интриговать. «Я убрал все в свой сейф, так что можешь ознакомиться в любой момент». Я оценил его заботу и нечаянно взглянул на знакомые часики. Как и обычно, двое кузнецов готовились отстучать время по наковальне, но, заметив меня, произвели странное действие. Один опечалился и полез в карман, а второй радостно потер руки и протянул одну партнеру. Что-то перекочевало в карман довольного. Вот ведь, да эти пройдохи на меня поспорили. «Хозяина!» — влез таракашка. «Моя перенесла потрясение в буквальном смысле. Выпусти, или я наделаю некрасиво в кармане. Хозяина, быстрее, пожалуйста!» Я рефлекторно вжикнул молнии, и на прилавок выскочил чукча, только не рыжий, как должно быть, а бледно-зеленый. Не обращая внимания ни на кого, а особенно на Артура, застывшего в изумлении, это чудо, шатаясь, прошло по прилавку и легло в раковину, украшавшую настольные часики, выполненные в морской тематике. И эта бестолочь демонстративно захрапела. Я понял, что опять накосячил, глянул на Артура. «Феликс, я смотрю, ты делаешь успехи. Не волнуйся, я умею хранить тайны». Он присмотрелся к нарушителю в ракушке. «Поезжай лучше в таверну, там тебя уже заждались и работники, и приятные сюрпризы». С этими словами хозяин антикварной лавки забрал часы со спящим тараканом и скрылся в коридоре подсобных помещений. Я же, не мешкая, занялся исполнением его совета и вышел на улицу, где меня ожидала Марфа в двуколке. «Ну что ж, займусь ознакомлением с содержимым посылок позднее».